Вторая серия. Дядюшка Вилли из гестапо. Анекдот. Звонок Гитлера Сталину. «Сталин, ваши люди не брали у меня из сейфа секретные документы?» «Выясню». Звонок Сталина Штирлицу. «Штирлиц, вы брали у Гитлера из сейфа секретные документы?» «Так точно, товарищ Сталин». «Так положите на место, люди волнуются». Одно из заблуждений, связанных с 17 мгновениями весны, гласит: образ Штирлица Юлиан Семенов списал с агента советской внешней разведки Вилли Лемона, А-201, Брайтенбах и Крафт. Якобы после знакомства с личным делом этого человека писатель решил написать повесть. Этот тайный информатор Кремля действительно сделал очень много для СССР, но его имя и личное дело, 14 томов, было рассекречено службой внешней разведки России только в середине 90-х годов прошлого века. Поэтому литератор просто не знал о его существовании в процессе написания своей повести. Более того, в 6-м управлении РСХ советский нелегал не мог работать по определению. Просто невозможно создать для него легенду, которая выдержала бы многочисленные проверки при поступлении такого кандидата на службу в это ведомство. Проще было завербовать работающего там сотрудника. Именно так и произошло в истории с сотрудником 4-го управления РСХ Вилли Лемоном, который сам в 1929 году предложил свои услуги сотрудникам советской внешней разведки. В отличие от Штирлица, чьи достижения сомнительны, этот человек был очень ценным агентом. Если бы не ошибка Москвы, кто знает, может быть, он дожил бы до мая 1945 года.